Я закатала рукава, подняла руки, слегка согнув пальцы, словно фокусник, собирающийся показать фокус, и подняла указательный палец левой руки. «Простата», — наставительно начала я, — «это железа. Она охватывает трубку уретры, которая является каналом, идущим от мочевого пузыря наружу». Для иллюстрации я хватила двумя согнутыми в круг пальцами правой руки указательный палец левой. Когда предстательная железа воспаляется или увеличивается, это и называется простатитом. Простата давит на уретру, я сузила круг из пальцев, и мешает оттоку мочи. Обычное явление у пожилых мужчин, понятно? После неудачной попытки изменить тему застольной беседы, леди Фрэнсис начала оживленно перешептываться со своей младшей сестрой, и обе они уставились на меня с еще большим подозрением, чем раньше. Что касается лорда Лавата, то он с восхищением наблюдал за движением моих пальцев. «Понятно», — произнес он наконец. Его кошачьи глаза сузились еще больше. «Ну, если ты так много знаешь об этом, что в таком случае можно сделать?» Нахмурившись, я попыталась оживить свою память. На практике мне никогда не приходилось встречаться с простатитом. Такая болезнь редко посещает молодых солдат. Однако я читала книги, где она описывалась. Я вспомнила метод лечения, потому что он вызывал приступы веселья у молодых медсестер, которые впадали в неописуемый ужас, глядя на иллюстрации, помещенные в тексте. Ну, кроме хирургии, известны два способа лечения. Можно ввести металлический стержень через пенис в мочевой пузырь и таким образом открыть уретру. Я проткнула указательным пальцем суженное кольцо. Или массажировать саму простату, чтобы уменьшить опухоль, через прямую кишку. Беспомощно добавила я. Я услышала рядом с собой легкое покашливание и посмотрела на Джейми. Его глаза все еще были устремлены на тарелку, но лицо и шею до самого воротника рубашки заливал багровый румянец. Покраснели даже кончики ушей. Он слегка дрожал. Я обвела взглядом сидящих за столом. Все с изумлением смотрели на меня. На лицах леди Фрэнсис, Эллен и других женщин было самое разное выражение, от любопытства до отвращения. Во взглядах мужчин читался безграничный ужас. Исключением из этой общей картины был сам лорд Лават, который, прикрыв глаза, задумчиво потирал подбородок. «Хм», — произнес он. «Или прут в кукан, или палец в задницу, так?» «Лучше два или три», — сказала я, — «попеременно». Я улыбнулась ему скромно и сдержанно. На губах лорда Лавата появилась легкая улыбка. Он медленно поднял свой взгляд, и его глубоко посаженные глаза впились в мои руки с выражением вызова и насмешки. «Это звучит обнадеживающе», — задумчиво сказал он. Быстрые глаза, оценивающие, скользнули по моим рукам. «У тебя красивые руки, моя дорогая», — заметил он, — «хорошо ухоженные и с длинными белыми тонкими пальцами». Джейми с грохотом положил руки на стол и встал. «Если ты нуждаешься в таких услугах, дед, я сделаю это сам». Он распростер на столешнице крупные тяжелые ладони с длинными пальцами, каждый в диаметре равный диаметру дула пистолета. «Мне не очень приятно запускать свои пальцы в твою старую волосатую задницу», — сообщил он деду. «Но я думаю, мой родственный долг повелевает спасти тебя от разрыва мочевого пузыря». Лорд Лават неприязненно посмотрел на внука и медленно поднялся со своего места. «Не утруждай себя», — бросил он. «Это сделает одна из служанок». Он махнул рукой в знак того, что мы можем продолжать, и покинул зал, бросив выразительный взгляд на молоденькую служанку, вошедшую с блюдом нарезанного на куски мяса фазана. Широко открыв глаза, она повернулась и последовала за ним. Над столом повисло гробовое молчание. Молодой Саймон посмотрел на меня и открыл было рот, но, взглянув на Джейми, снова закрыл его. Потом он громко прочистил горло и сказал: «Передай мне, пожалуйста, соль».